конце концов ему предложил покинуть Утторун и поселиться за пределами епархии. Он на это не согласился, а слушался. Однажды перед его дворцом остановилась машина. Епископа интернировали. Он провел 2 года в маленьком городке на Люблинщине. После событий 1956 года он вернулся, ничуть не изменившись, только еще сильнее возненавидел мягкотелых, которых застал на разных постах в своей епархии. Мой отец принадлежал к их числу. Пока епископ отсутствовал, власть осуществлял избранный капитулом каноник Ролли, который без помощи моего отца, наверное, растерялся бы в той обстановке. Он доверял отцу, а отец уважал его. Они очень отличались друг от друга. Отец – немножко космополит, Ролли – человек простой, без взлета, но гуманный, здравомыслящий, что как раз и сближало его с отцом. Как и отец, он не был политиком. Как и отцу, ему не очень нравились новые порядки. Но Ролли, не в пример Гожелинскому, не считал все происходящее вокруг сплошным безумием и обманом, пустой видимостью, которую, по словам епископа, те или иные силы в один миг сотрут с лица земли. Напротив, по его мнению, новая действительность есть нечто устойчивое, с чем, хочешь не хочешь, надо считаться. За 2 года не было и дня, чтобы отец не посетил Ролли или не готовил у себя дома какие-либо материалы для него. Вот в чем состоял грех отца, за который он теперь расплачивался. Когда вернулся епископ, Ролли сразу отстранили от всех дел в Курии, а перед моим отцом постепенно, мало-помалу закрылись двери канцелярии и управления в епископском дворце. Я кончил. Воцарилась тишина. Отец Девос встал. «Мне уже пора», — сказал он. «Оставьте, пожалуйста, в дежурной комнате свой адрес и телефон». Я чувствовал, что нельзя больше его задерживать и о чем-либо спрашивать. На прощание он быстро, легко прикоснулся к моей руке. При этом добавил: «В случае чего я вас разыщу». Я остался один. Настроение неуверенности еще усилилось, когда я очутился в первом зале. Один из многочисленных бюстов, стоявших здесь, изображал кардинала Эрли. Раньше, подходя к указанной мне двери приемной, я его не заметил. Теперь я сразу его узнал. Снимок этого бюста помещен в монографии Эрли, подаренной мне отцом. Крупный ученый, в свое время префект Ватиканской библиотеки, он был автором монументального труда о книгохранилищах апостольской столицы. В этом труде он исследовал также происхождение термина «рота» применительно к папскому трибуналу. Его трактовка получила признание. Мне же она показалась ошибочной. Теперь его бронзовое сухое лицо с глазами без зрачков, как у греческих скульптур, напомнило мне, что я забыл попросить у отца Девоса рекомендацию в библиотеку. Компилли от этого увильнул. Пока я был у Девоса, мысль о библиотеке вылетела у меня из головы. Телефонный адрес я, по его совету, оставил в дежурной комнате, хотя без особой надежды, и вернулся в Ванду в подавленном настроении. В пансионате меня ждало мисс Гге 38 от Читы Компилли с приглашением к чаю. Из приписки к мисс Гге следовало, что надо подтвердить свое согласие. Я позвонил и сказал, что приеду. Сообщил я об этом лакею, который взял трубку и от которого я узнал, что господа отдыхают. Пообедал я в столовой один, так как опоздал, и тоже отправился к себе, чтобы, по итальянскому обычаю, лежа переждать самую жаркую пору дня. К 5 я уже был у Компилли. Лакей, на этот раз не в полосатой куртке, а в белой, провел меня в гостиную слева от холла. Это был огромный зал со множеством зеркал и подсвечников. На стенах полно картин, обивка стен золотисто-голубая. Такая же обивка на массивной мебели в стиле барокко, по крайней мере на тех диванах и креслах в одном углу гостиной, с которых сняли чехлы. Проводив меня сюда, лакей сообщил, что господа сейчас спустятся, и ушел. Я принялся разглядывать гостиную и картины. На самой большой из них, современной, был изображен юноша на пороге костела, а вокруг него группа солдат в папахах. Солдаты с карикатурно-монгольскими чертами лица, стоявшие на первом плане, нацелили штыки в грудь юноши. В глубине костела виднелась дарохранительница с мерцающими серебряными святыми дарами. Знакомый мне аллегорический и слащавый жанр живописи. Табличка на раме объясняла содержание картины. «Il Martirio di Andrea Sgierski 39», прочел я, да и без таблички я знал, о ком и о чем идет речь. Брат Синьоры Компилли, урожденный Сгерской, погиб при тех обстоятельствах, что изображены на картине. Летом 1917 года, под Житомиром, его убили на ступенях деревенской церквушки солдаты, дезертировавшие с фронта вглубь страны. Я знал также, что синьора Кампелли уже много лет хлопочет о причислении к лику святых ее брата, чью недолгую, тихую и, кажется, очень благочестивую жизнь скрепила своей печатью смерть. Хлопоты ее продвигались медленно. Отец всегда справлялся об этом в письмах к Кампелли. Отец говорил мне также, что кандидатура Сгерского вряд ли подойдет. У него были серьезные конкуренты с биографией, сходные в историческом и географическом аспекте, но более блестящие, чем Анджей Сгерский. Спустя 1-2 минуты появились супруги Кампелли. Он держался сердечно, свободно, его жена, натянута, величественно. Но она всегда была такой. Я запомнил ее фигуру с детства. Она выделялась среди других своим высоким ростом и тем, что сильно выпячивала грудь. Теперь, как и прежде, она держалась прямо. Однако рост ее не показался мне таким уж поразительным. Зато я не помнил ее глаз, очень больших, черных, с умным, хоть и неприветливым выражением. Она завела разговор по-французски, произнесла несколько фраз и, заметив, что язык этот доставляет мне трудности, перешла на польский и, в конце концов, на итальянский. После того, как Кампелли сказал несколько теплых слов о моем итальянском, с Кампелли я нашел правильный тон с первой минуты, а с синьорой Кампелли нет. Хотя разговор с ней пошел по тому же руслу, что ранее с ее мужем, но звучал по-иному, как бы повторял тот разговор в холодно-церемонной форме. Она спрашивала про смерть матери, справлялась об отце, отмечала наше сходство, но так безучастно, словно едва их знала, а ведь это было неверно. В течение 10 лет, никак не меньше, всякий раз, когда отец приезжал в Рим на несколько недель, часто вместе с моей матерью, он не расставался с четой Кампелли. Все четверо называли друг друга по имени. Об этом свидетельствовали старые и новые письма и то последнее, которое я привез синьору Кампелли от отца. Поэтому меня неприятно поразила ее холодность, в особенности потому, что я догадывался, в какой степени она исходит от характера синьоры Кампелли и в какой навязана принятой по отношению ко мне линией поведения. Видимо, опасаясь, как бы я ни вообразил, будто она приехала специально ради меня, синьора Кампелли стала подробно перечислять, какие причины побудили ее именно сегодня явиться в Рим, хотя, казалось бы, нет ничего более естественного, чем время от времени заглядывать домой, если живешь в получасе езды от Рима. Мраморный стол, за которым мы сидели, так и сверкал, столько на нем было серебряных чайных приборов, вазочек, тарелок и корзиночек для фруктов, печенья и конфет. Синьора Кампелли непрерывно меня угощала. Во всем, что касается питья и еды, она была очень любезна. Но когда от семейных дел мы перешли к вопросам общего порядка, она повела разговор в еще более неприятном тоне. В библиотеку Ягеллонского университета поступает немного эмигрантской прессы. Знакомые в Кракове и не в Кракове рассказывали мне кое-что о своих спорах с поляками, живущими на чужбине. Поэтому мне были известны их аргументы, взгляды и тон, с теми или иными оттенками, неизменно, однако, ставившие людей, приезжающих из Польши, в положение обвиняемых, ибо поляки-эмигранты осуждали все огулом. Хотя я ни словом не обмолвился о положении у нас в стране, Кампелли, видимо, с первой встречи понял, что я не осуждаю новую Польшу, и поделился своим впечатлением с женой, и вот теперь, еще до того, как я что-либо высказал на эту тему, в ее словах, адресованных мне, зазвучали едкие намеки. Еще до приезда сюда у меня голова распухла от горячих дискуссий, в которых у нас участвовали все поголовно. Сердце мое раздирали противоречия. Вероятно, поэтому, чем настойчивее синьора Кампелли распространялась о наших делах, тем менее я склонен был согласиться, что со своей предвзятой точки зрения она элементарно, по-своему, права. Меня прежде всего раздражало то, что она рассуждает о Польше, как слепой о красках. Вначале я возражал, стараясь при этом скрыть раздражение. Мне очень не хотелось восстанавливать ее против себя. Отец мне говорил, что она оказывает влияние на мужа и вообще пользуется авторитетом в своей среде. Зная мою слабость к точной информации и мою объективность, отец просил меня соблюдать величайшую осторожность в этом отношении, поскольку тот мир, куда он меня посылал и где я должен был уладить его дело, верит, будто правда известна только ему. К счастью, синьор Кампелли пришел мне на помощь. Он сказал, улыбаясь: «Все приезжающие из Польши немножко заражены. Они не такие, как мы, и не те, что были». «Не все», — возразила синьора Кампелли. «Например, пани Весневич, мать моего зятя, пояснила она мне, гостившая у нас весной. Я раньше не была с ней знакома, но уверена, что эта женщина осталась такой, как была. Я говорю о молодежи, заметил Кампелли. Они еще некоторое время спорили. Видимо, у них бывало много приезжих из Польши, по преимуществу принадлежавших к бывшей помещичьей среде или к католическим организациям. Одни, по терминологии сеньора Кампелли, полностью зараженные, другие в меньшей степени. Во всяком случае, перевес был не на стороне тех, кто нисколько не изменился. Признаю, что это так, согласилась сеньора Кампелли. Попросту ваши власти выпускают тех, кого считают надежными. Разве же это не правда? Оставь его в покое. Кампелли явно надоела эта тема. Люди меняются. Наступят другие времена, и они снова изменятся. Тут он взглянул на часы и сообщил. 6. Сеньора Кампелли встала. Она извинилась передо мной. Ей уже пора ехать на заседание благотворительного общества. Мы вместе вышли в холл. Здесь выяснилось, что хозяйку дома отвезет лакей, который на этот раз был не в полосатой и не в белой куртке, а в серой с позолоченными пуговицами. Сеньор Кампелли оставался дома и задержал меня. Мне стало неприятно, потому что сделал он это по знаку жены, не ускользнувшему от моего внимания. Я догадался, что ей не хочется со мной ехать или показываться на людях рядом со мной. Она предпочла подать мужу знак, вместо того чтобы, не глядя на меня, сесть в машину и уехать. Однако получилось еще неприятнее. Мы перешли в кабинет. Кампелли понял, какие чувства я испытываю. Я сразу это заметил. Тон его стал еще более сердечным. Но во время первой беседы мы уже сказали друг другу все, что могли сказать, и теперь разговор не клеился. К счастью, мне на помощь пришел отец Девос, вернее, мой утренний визит к нему, о котором я и принялся рассказывать. «Ах, значит, он тебя сразу принял», – оживился Кампелли. Он еще больше обрадовался, узнав, что я разговаривал с Девосом почти 2 часа. «Это очень хорошо», – повторил он несколько раз. «Очень, очень хорошо». Я пытался пересказать ему, о чем я говорил, но Кампелли слушал совсем невнимательно. Зато его интересовали любые подробности, касающиеся поведения Девоса, и он заставил меня как можно точнее их описать. То, что мне казалось случайным, мелким, для него было полно значения, и наоборот. Ни малейшего значения он не придал столь взволновавшему меня факту, что Девос никак не комментировал мои слова. Девос ничего не сказал о моем отце, не выразил своего мнения о его деле. Кампелли считал, что это тоже не имеет значения. Важно то, что он велел оставить номер моего телефона. «Знаешь, чего я боялся?» – признался Кампелли. «Как бы он ни отослал тебя в коллегию адвокатов священной роты или прямо в роту, по уставу, к мансиньеру Рига, не к мансиньеру Рига, а в роту, не к определенному лицу, а в ведомство. И это означало бы, что он умывает руки». Обе эти фразы он произнес медленно, ставя акцент на словах «ведомство, определенное лицо». «Если бы он тебя направил прямо к мансиньеру Рига, было бы еще лучше. Ты сослался бы на Девоса, и, таким образом, он как бы шефствовал над тобой во время беседы с Рига. Однако довольствуйся достигнутым. Он тебя не сплавил, не отстранился от дела твоего отца. Это разъяснение меня обрадовало, но от дальнейших рассуждений Кампелли меня попеременно кидало то в жар, то в холод. Свои мысли он излагал без стеснения, полагая, вероятно, что его недавняя осторожность уже потеряла актуальность. Однако я нервничал, мне трудно было полностью разделить его позицию. «Это хорошо, очень хорошо», — говорил Кампелли, — «признаюсь тебе, что у меня были серьезные опасения. Дело твоего отца очень деликатного свойства. В игру вступает епископ. Одного этого уже достаточно. И к тому же особое положение епархии, она находится не здесь, у нас, а по ту сторону. Да, закон, безусловно, на стороне твоего отца. Но что с того? Ведь на спор, о котором мы говорим, никто не станет глядеть под этим углом. Спор разыгрывается в вопиюще сложных условиях, тут примешана и политика, и не только политика. Так что естественный импульс, импульс здравомыслящего человека, которого хотят втянуть в эту кляузу, побуждает его быть подальше от нее. Я такой же адвокат, как и твой отец. Защищая твоего отца, я защищаю свои права согласно инстинкту профессиональной солидарности. И все же поверь мне, что, если бы не дружба с твоим отцом, старая, крепкая дружба, я поспешил бы отделаться от тебя, явись ты ко мне в качестве незнакомого молодого человека, сына неизвестного мне коллеги. У меня прочное положение в Ватикане, Я не лишен адвокатского нерва, и, несмотря на это, я повел бы себя именно так, как сейчас откровенно тебе о том говорю». На этом он закончил свое рассуждение, вероятно, потому, что заметил мою растерянность. Он полез в шкафчик с напитками и не поленился сходить на кухню за рюмками, а затем еще раз подвел итог своим впечатлениям. «Ты поставил ногу в стремя. Ты пока еще не сидишь в седле, еще не едешь, и неизвестно, куда приедешь, но нога твоя в стремени. Потом мы с четверть часа говорили о других вещах, о пансионате Ванда, об отношении сеньоры Кампелли к приезжим из Польши, в частности о том, как она отнеслась ко мне, и, наконец, о Ватиканской библиотеке. Что касается пансионата, который Кампелли в прошлый раз хвалил, то теперь он осудил мой выбор. В пансионате он никогда не был, однако слышал о нем, да и с его владельцами время от времени встречался. Кампелли советовал мне от них переехать, выбрать отель получше и не такой скучный. Его беспокоило, что из-за Ванды у меня сложится ложное представление о Риме и будет испорчено впечатление от поездки. У пансионата безупречная репутация, говорил он. Иногда даже полезно пожить под столь почтенной крышей. Но в твоем положении это не обязательно. О жене он сказал. Она, безусловно, относится к тебе так же сердечно, как и я, и при обычных обстоятельствах показала бы тебе это. Но в твоем положении ты должен понять ее настороженность. Она и католичка, и полька. Впрочем, я передам ей наш разговор. Многого это не изменит, но по крайней мере она убедится, что я был прав, уверяя ее, что она может тебя принять в своем доме. Затем он дал мне записку в Ватиканскую библиотеку, после того, как узнал, что я от волнения забыл попросить об этом отца Девоса. Я его от всего сердца благодарил. «Нет ничего проще», — сказал он. «Дон Пайло Карси, от которого зависит допуск в библиотеку, мой хороший знакомый. Я направлю тебя лично к нему», — добавил он и весело рассмеялся, видимо вспомнив, что он мне говорил о разных способах обращения с просителями. 6. «Дон, значит священник», — думал я, вспоминая, что в различных итальянских новеллах и романах это словечко присоединяется к именам приходских священников и викариев. Однако на следующее же утро, придя в библиотеку, я увидел в указанной мне комнатке пожилого господина в черном костюме, с розетками двух орденов в петлице, заметил большой перстень с печаткой на его пальце и решил, тоже на литературной основе, что, очевидно, передо мной сидит аристократ, которому по праву полагается титул «Дон». Я вручил ему записку от сеньора Кампелли. Он взглянул на нее, прочитал, еще раз взглянул, наконец внимательно посмотрел на меня, что-то соображая. Комната, в которой мы сидели, была маленькая, стены ее, увешанные потемневшими картинами, по большей части изображавшими различных князей церкви, пап и кардиналов в старинных одеяниях, казались совсем темными. Дон Пайло Карси вертел в пальцах визитную карточку Кампелли. Голова у Карси была большая, сложение крепкое, только глаза подведены огромными синими полумесяцами. «Ну, хорошо», — решил он в конце концов, — «мы не часто принимаем у себя ваших соотечественников, то есть таких, как вы, приезжающих из Польши, а не поляков из эмиграции. Теперь многие ездят за границу», — заметил я, — «несравненно больше, чем раньше». Дон Карси пропустил мои слова мимо ушей, у него было свое мнение на этот счет, а может быть, он хотел определить свою позицию независимо от того, усиливается ли прилив путешественников из Польши или спадает. Бедная Польша, народ, страдалец. Он потянулся за одной из многочисленных регистрационных книг, лежавших перед ним. Внося в список мою фамилию, он немножко помучился с правописанием. Имя далось ему легче, и совсем легко, римский адрес. Однако он по-прежнему держался натянуто. Я чувствовал, как от него веет холодом, что, разумеется, было вызвано теми же самыми сложными причинами, которые заставили его так долго вертеть в пальцах визитную карточку Кампелли. Лед чуть-чуть растаял, когда, сообщая свой адрес на родине, я произнес слово «Краков». Дон Пайло Карси не видел Кракова, не был там, но знал о нем по научным работам, отчетам, фотографиям. Дону Карси было известно, что это красивый древний город, богатый памятниками старины. Мои акции поднялись на несколько пунктов. Он спросил меня, над чем я буду работать и как долго собираюсь пользоваться библиотекой. Внимательно все выслушав, он выписал входной билет. Потом подробно разъяснил правила пользования библиотекой. Попрощался он со мной очень любезно. После бесконечно долгой консультации и переговоров в отделе каталогизации документов работники библиотеки обещали интересующие меня научные материалы только к понедельнику. Я прошел в читальный зал и, чтобы сразу, в это же утро, приступить к работе, заглянул в шкафы подсобного книгохранилища и взял несколько томов, но вплоть до часу дня, то есть до закрытия библиотеки, не продвинулся дальше Эрли. Я читал и по нескольку раз возвращался к тем страницам его основного произведения, озаглавленного «Historia Bibliotheciae Romanorum Pontificum Tum Bonifatianae Tum Avignonensis», где он излагает результаты своих розысков и, опираясь на них, устанавливает происхождение занимавшего меня название папского трибунала. Этимологически слово «рота» означает то же, что латинское «церцулус» – круг, диск. Исследовав различные материалы, относящиеся к авиньонскому периоду, Эрли пришел к убеждению, что посредине зала, в котором на протяжении всей той эпохи заседали папские судьи, должен был находиться большой вращающийся пюпитр, на котором раскладывали папки с делами. Такой механизм известен был в Средневековье и применялся в некоторых канцеляриях для удобства служащих. Благодаря ему не нужно было вставать и перетаскивать тяжелые тома с подшитыми делами. Так как пюпитр вращался, его назвали рота. Это суждение Эрли я хотел опровергнуть. В своем труде он приводит старые-престарые счета за такие пюпитры, сделанные по заказу папской курии в Авиньоне. Но нельзя считать установленным, что их заказывали для судов. Более вероятно, что эти пюпитры устанавливали в других административных учреждениях, значительно меньших по составу, чем папские суды. В авиньонские времена в трибуналах заседало по 20 аудиторов. Какой же неправдоподобной величины нужен был пюпитр, чтобы обслужить столько человек? Я сделал подсчет, и тогда во мне проснулось подозрение, что кардинал Эрли, выдвигая свой тезис, не подумал об этой стороне вопроса, назовем ее столярной, ибо, вне сомнения, не стал бы настаивать на своем решении загадки, если бы представил себе колоссальные размеры такой махины и неудобства и сложности, связанные с ее размерами. Взвесив все эти обстоятельства, я вправе был считать гипотезу Эрли опровергнутой. У меня родилась собственная гипотеза, подсказанная селесским документом. Я был уверен, что найду здесь ее подтверждение. Я упивался книгой Эрли, отчаянно с ним споря и радуясь своей догадке. Домой я вернулся в отличном настроении. В пансионате волнение, суматоха. Туристы, отбившиеся от бразильской группы, которая поселилась неподалеку, в монастырской гостинице, заняли все свободные комнаты, мою также. Едва я вошел, горничная спросила, не соглашусь ли я перейти в другую, меньшую. Я согласился. Тут же в мою комнату внесли диванчик. Я как можно быстрее запихнул свои вещи в чемодан, потому что в коридоре уже ждали новые жильцы, дама с дочуркой, готовые вторгнуться ко мне. Новая комната, это конурка напротив ванной и уборной, так что здесь, надо думать, будет шумно. Я не собираюсь, однако, переезжать в отель, как советовал сеньор Кампилли. Не только потому, что через несколько дней, когда бразильцы двинутся на юг, я смогу вернуться в прежнюю комнату. Живя здесь, я не чувствую себя время одиноким. Мне есть с кем поговорить. По крайней мере в теории, так как за исключением пана Шумовского обитатели пансионата не очень разговорчивы. Пока я разбирал чемодан, мне пришло на ум, что конурка кому-то принадлежит. А когда я открыл нижний ящик шкафа, чтобы уложить там белье, то обнаружил в нем дамские вещицы, и у меня возникло подозрение, что я теперь живу в комнате Козицкой, а ее, вероятно, переселили в другое место, к тетке или к кухарке. У стены стояла небольшая этажерка с книгами, несколько романов и стихи, преимущественно изданные в эмиграции. Я достал с полки несколько книжек. Конечно, комната Козицкой. На книжках написана ее фамилия. Установив это, я заметил еще кое-что. Этажерка закрывала большую фотографию. Я снял еще несколько книжек, мне хотелось разглядеть, что же изображено на фотографии, и увидел часть разрушенного дома с вмурованной в стену табличкой, а на ней надпись, или, вернее, часть надписи, однако этого было вполне достаточно, чтобы понять ее смысл. В польских городах сохранилось много таких табличек в тех местах, где немцы расстреливали заложников или повстанцев. Я положил книжки на полку, еще внимательнее оглядел комнату. На расстоянии метра от этажерки на стене четко отпечатались ее контуры. По бокам и над ними стена была темнее. Не подлежало сомнению, что до сих пор этажерка стояла там. Другие фотографии, маленькие сувениры или картинки, на это указывал размер гвоздиков, обычно висели над кроватью. Все это пани Козицкая сняла, а большую фотографию закрыла этажеркой специально от меня, непрошенного гостя. Всегда ли она так делала, если ей приходилось уступать свою комнату, этого я не мог знать. Но мне стало неприятно, особенно из-за того, что я шарил на ее этажерке. Я действовал инстинктивно, без злого умысла, тем не менее в данных обстоятельствах не очень деликатно. Едва я разложил свои вещи, стук в дверь, звонят из Астии. Адвокат Компилли приветствует меня, и сразу: «А почему бы вам не приехать к нам на море?» Это было приглашение, но так странно сформулированное, что я не понял, то ли он в самом деле хочет, чтобы я приехал, то ли бросил фразу мимоходом, собираясь сообщить мне нечто совсем иное. «Ну, очень охотно. У вас нет на завтра никаких планов, ничего определенного. Значит, просим к нам. Мой зять за вами заедет. Пожалуйста, будьте готовы к 9. Не слишком рано?» «Конечно, нет. А как с библиотекой? Все в порядке?» «Вполне. Я очень вам благодарен. Какие пустяки. Жена очень рада, что вы приедете. И дети, то есть мой зять и моя дочь». Я положил трубку. «Насчет радости, это, наверное, ни к чему не обязывающая, любезная фраза», — подумал я. Компилли по доброте душевной и из уважения к моему отцу старался, как мог. Отсюда и приглашение, на которое синьора Компилли, разумеется, согласилась без всякого восторга. «Ничего не поделаешь. Приглашение следовало принять. С Компилли надобно поддерживать отношения. Если бы я не пошел к ним на чашку чаю, то до сих пор терзался бы из-за беседы со священником Девосом, не поняв ее положительного значения. Только Компилли мог посоветовать мне, спустя сколько дней и в какой форме я должен напомнить о себе на Пьяцца ди Лапилотта. Значит, нужно подготовиться к поездке в Астию. Прежде всего внутренне, так, чтобы синьоре Компилли завтра не удалось спровоцировать меня ни своей холодностью, ни своими колкостями. Ну и, так сказать, внешне подготовиться. Приобрести какие-нибудь сандалии для пляжа, купальный костюм. Возвращаясь к себе в комнату, я наткнулся на Малинского. «Как дела?» «Помаленьку. Весь день в городе?» «Преимущественно. Надо нам с вами как-нибудь поболтать. Но обычно труднее всего выбрать время, когда живешь под одной крышей». «Действительно», — согласился я с ним. «Может быть, завтра отправимся куда-нибудь вместе?» «Увы, меня пригласили в Астию, к Компилли». «Вот именно. Хо-хо. Ну, желаю вам повеселиться. Покупка вещей в чужом городе – дело хлопотное, а уж тем более в чужой стране, особенно в Италии, о которой мне столько наговорили знакомые в Кракове». Я спросил совета у Малинского. Он дал мне адреса нескольких больших магазинов, рекомендуя их следующим образом: «Вы там найдете товар только невысокого качества, но по крайней мере не переплатите». Кажется, его так и подмывало поговорить об Астии, семействе Компилли, а вернее, об их приглашении. Он вернулся к этой теме, сказав что-то в таком духе, будто, пригласив меня, они очень мило поступили, и ему явно еще больше захотелось оказать мне подобную же любезность. «Так, может быть, послезавтра, в понедельник, отвезу вас в Фриджине, отличный пляж, и в будни там не так многолюдно, как в Астии. Разумеется, в первой половине дня. По утрам я работаю, хожу в Ватиканскую библиотеку». Он на мгновение онемел. «Вы туда попали, тоже благодаря Компилли?» Секунду подумав, я ответил: «Нет, благодаря моему отцу». Из коридора выбежал черный бульдог пана Малинского и яростно накинулся на меня. Малинский взял его на руки. Песик, однако, по-прежнему рычал и вырывался. Пришлось закончить разговор, и мы попрощались. Утром, захватив все, что требуется, надев защитные очки от солнца, тоже только что приобретенные, я ровно в 9 спустился вниз. Было жарко, парило. К этому же часу должен был подъехать экскурсионный автобус за бразильцами. Они носились взад-вперед, одни выбегали на улицу, другие торопливо возвращались в пансионат за забытым фотоаппаратом или купальным костюмом. Наконец все сбились в кучу посредине мостовой, и на их головы посыпались проклятия из машин, с мотоциклов и мотороллеров, мчавшихся из центра в сторону моря или холмов к югу от Рима. Наконец подъехал автобус, уже набитый бразильцами. На улице стало еще шумнее, туристы кричали, громко окликали друг друга. Одновременно с автобусом из боковой улочки внезапно выкатилась пианола, черный ящик на колесиках, и остановилась перед воротами нашего дома. Возле нее суетились двое мужчин, оба грязные, вспотевшие. Один торопливо вертел ручку, другой в большом волнении проталкивался между бразильцами и протягивал шляпу, стараясь выманить у них несколько лир, прежде чем им удастся втиснуться в автобус. Вернулся он ни с чем, едва дыша. Тогда-то и подъехал зять Кампилли в маленькой роскошной Альфа Ромео, линиями которой я уже не раз восхищался. По Риму кружило много машин этой марки. Альфа Ромео зятя Кампилли была красная как рак. За рулем сидел Весневич, рядом с ним двое и двое сзади. Все молодежь. Весневича я сразу узнал. После венчания дочери супруги Кампилли прислали отцу памятный альбом с описанием торжественной церемонии, списком гостей и фотографиями новобрачных. Мы поздоровались тепло, с размахом, словно только что заключили сделку или встретились после долгой разлуки. Тем не менее мы при этом назвали друг другу наши фамилии. Он – свою, я – свою. Потом он весело познакомил меня с остальной компанией. Быстро, с воодушевлением. Все это происходило под аккомпанемент пианола и мелькание шляпы, которая как бы превратилась в шапку-невидимку в руках бесплотного духа, потому что никто не потянулся за деньгами. Впрочем, процедура знакомства длилась меньше минуты. Машина Весневича поразительно легко рванулась вперед. Он вел ее отлично. Выбравшись из города на автостраду, Весневич развил скорость, от которой у меня захватило дыхание. Поддерживать разговор не было никакой возможности. Я сидел впритык сзади, односложно отвечал на обращенные ко мне шаблонные вопросы и любовался пейзажем, его чарующими красками. Снова всем существом я почувствовал, что нахожусь в Италии. Доказательством тому служили совершенно особое синева неба, рыжеватый цвет земли, высокие стволы романтических пиний, ослики, впряженные в странные короткие повозки на огромных колесах, пригородные старые виллы-дворцы, расположенные на холмах, акведуки, появляющиеся в отдалении от шоссе, поражающие чистотой линии. Вдоволь насмотревшись на пейзаж, я переводил взгляд внутрь машины, на пассажиров, с которыми я ехал. Это были итальянцы, они весело смеялись, а по какой причине, я понятия не имел. Взрывы смеха вызывало любое словечко, содержавшее в себе, очевидно, либо намек, либо условный смысл, как это бывает в спевшейся компании. Самым старшим среди них был Весневич, широкоплечий, очень красивый. Он то и дело отпускал какую-нибудь шутку, приводившую всех в бурный восторг. Садясь в машину, я был твердо уверен, что моя соседка, это и есть Сандра, его жена. У нее был такой же прекрасный лоб, такой же чуть-чуть великоватый нос с подчеркнутой линией ноздрей, такие же изумительные продолговатые египетские глаза, что и у новобрачной на снимках в альбоме. Красавица, однако, объяснила мне, что она двоюродная сестра Сандры. Что касается остальной компании, то я не смог разобрать, кто они такие. Впрочем, это не имело значения. Я и на них смотрел отчасти как на окружавший меня пейзаж и природу. Они служили еще одним доказательством того, что я действительно нахожусь в Италии, и от этого во мне росла та кипучая радость, которую я испытывал здесь всякий раз, как забывал о деле моего отца или почему-либо более оптимистически оценивал связанные с ним хлопоты. 7. В Астии я мог о нем не думать или думать только хорошие. День был чудесный, а вилла семейства Кампилли, в современном стиле, восхитительна. Сами хозяева, сияющие, одетые во все белые, воплощение любезности. Сеньор Кампилли, шумно общительный, его супруга, снисходительно улыбающаяся, Сандра, в брюках и майке, испещренной звездами и лунами, такая радушная, словно я был ее вновь обретенным братом, правда встреченным при обстоятельствах, не располагающих к разговорам, например, на беговой дорожке. Пляж был недалеко, их собственный. Весневич сразу же увел нас, мужчин, в свою комнату. Сандра проводила женщин в комнату родителей. Все весело покрикивали друг на друга, поторапливали. В купальных костюмах мы сбежали на первый этаж, в большой застекленный холл, служивший одновременно столовой, читальней и гостиной. Нас угостили фруктами и замороженными напитками, после чего мы вышли в сад и двинулись к морю, осторожно ступая по усыпанной гравием аллейке. Острые камешки кололи босые ступни. Я совсем не запомнил моря. Отец как-то привозил меня сюда, но это было так давно. Он тогда не разрешил мне купаться, позволил только шлепать по воде у самого края пляжа. Зато от солнца он меня не оберегал, и я обжегся. Теперь я тоже сразу почувствовал мягкое тепло на плечах и лопатках, Так, словно кто-то накрыл мою спину нагретой нежной фланелью. Из аллейки мы вышли на каменистую полосу, отделявшую виллу от моря. Камни были большие, отшлифованные, раскаленные. А дальше, темный сырой песок, совсем не такой красивый, как на пляже у нашего моря, и вода. Я неплохо плаваю. Меня сразу понесло, и я стал удаляться от берега. Вода была приятно освежающая, в первый момент даже показалась холодной, температура ее была ниже температуры воздуха. Я перевернулся на спину и поплыл, выбрасывая кверху руки, а потом все дальше и дальше, но уже гребя понемножку и почти что одними ладонями. Я плыл все медленнее и медленнее, ноги стало тянуть к низу, и тут, в полукилометре от берега, я вдруг почувствовал твердую почву. Я встал, вода доходила мне до пояса. Справа море было еще более мелкое. Между мной и берегом тоже было много больших светлых полос, выдававших отмели. Я не спеша двинулся в сторону остальной компании, бултыхаясь, падая в воду и ныряя. Слева, примерно в километре по прямой линии, виднелся главный пляж Астии. Там жарились на солнце и купались в воде тысячи разноцветных муравьев. А повыше, на твердой земле, пестрело множество огромных зонтиков и кабин самой яркой окраски. Я добрался до берега. Сандра и ее приятельницы, неподвижные, полусонные, разлеглись на узорчатых купальных полотенцах и старательно загорали, время от времени, смазывая себя кремом. Весневичи гости, которых он сюда привез, совместными усилиями выталкивали из узкого зеленого строения на воду чудесную моторную лодку каштанового цвета. Я тоже сел в нее. С шумом и криком мы понеслись влево, в сторону главного пляжа, прошли перед скопившимися здесь толпами, а затем Весневич вернулся за дамами. Две из них отправились с ним. Третья осталась со мной и молодым итальянцем, который утром в машине сидел на переднем месте. Он, видно, чувствовал себя здесь как дома. Вошел в зеленое строение у самой воды и выехал оттуда на двухместном водяном велосипеде, державшемся на трех плавниках. Мы попытались втроем взобраться на него. Велосипед под нами закачался, но мы не сдавались. Правда, недолго. Я первый свалился в море. Потом они. Мы снова взобрались на велосипед и после длительного балансирования снова очутились в воде. Потом к нам присоединились Весневичи. Они тоже в конце концов со всего маху опрокидывались вместе с велосипедом. Сандра и ее кузина плавали отлично. На них были одинаковые чепчики, еще сильнее подчеркивавшие их сходство. Им и мне удалось дольше всех удержаться на велосипеде. Мы ушли от берега на изрядное расстояние, миновали зону отмели. За ней открывалась картина воистину прекрасного моря, лазурного, прозрачного, как кристалл. Мы ринулись туда, хотя по-прежнему в качестве опоры под нами был велосипед, и поплыли дальше в этой более холодной, но зато чудесной воде. Нам стали кричать с берега, что уже пора обедать. Сандра и Ниссандра поплыли напрямик, а мне еще нужно было пригнать велосипед. На половине дороги я взобрался на седло. Нажимать на педали в одиночку оказалось нелегко. Мне помог Весневич. Не выходя из воды, он подталкивал велосипед. Я крутил педали, и так мы в конце концов добрались. На пляже никого уже не было. Мы поспешили на виллу, переоделись и быстро спустились в столовую, заняв наши места последними. Весневич, в конце стола. Мне же выпала честь рядом с сеньорой Кампилли. Когда попадаешь в незнакомое общество, то вначале оно представляется единым целым, нерасчлененным, связанным между собой неведомыми путями. Но уже за столом мне перестало так казаться. Общество распалось на отдельных людей. Даже кузина стала менее похожа на Сандру, чем мне это показалось в машине и на пляже. Итальянец, который выволок велосипед, был ее мужем. Другая пара тоже состояла в браке. Эти были моложе Весневичей, а кузина и ее муж – в том же возрасте. Наиболее шумно держал себя Весневич. Он острил и, если его острота вызывала возражения или никто ей не смеялся, немедленно предлагал новую. Меньше всего обращали внимание на его остроты члены семьи. Кажется, они уже не раз слышали. Разве только, сочтя какую-нибудь шутку неуместной, они принимались громко ее осуждать, и тогда их голоса заглушали все остальные. За время всего обеда Весневич ни разу ко мне не обратился, не задал мне ни одного вопроса, но он ко всему прислушивался. Смеясь и разговаривая со своими соседками, я заметил, что стоило кому-нибудь меня о чем-либо спросить, и он сразу бросал на меня молниеносный взгляд и поворачивал голову в мою сторону. Это помогало ему уловить мой ответ, потому что за столом стоял шум. Он не комментировал мои слова в тех случаях, когда их принимали благосклонно или молча, но если они вызывали хотя бы самые слабые возражения, вставал на мою защиту. Не всегда удачно, так как его насмешливый тон и резкие выражения только подливали масла в огонь. К счастью, присутствующие не особенно много занимались моей особой, а если уж занимались, то не столько разговором со мной, сколько моей тарелкой и рюмкой. В этом отношении первенство принадлежало сеньору Кампилли. Но сеньора Кампилли тоже не скупилась на знаки подобного внимания. Я охотно их принимал, тем более что еда и вино были превосходные и как небо от земли отличались от того, чем меня кормили в Ванде. К тому же я сильно проголодался после купания. А как Дон Пайло? Ты застал его вчера? Застал. Все в порядке. Очень вам благодарен. Мне пришлось ему написать, что ты приехал из Польши. Вероятно, он был весьма удивлен. Правда? Пожалуй, ответил я, немножко помедлив. В конце концов, долго ли, коротко ли вертел он в пальцах визитную карточку Кампилли, все-таки пропуск в библиотеку мне выдал. Незачем было ставить ему в вину его нерешительность. Он был очень поражен, нажимал на меня Кампилли. Долго раздумывал, кажется, сказал я. Синьора Кампилли сухо заметила: это совершенно естественно по отношению к людям, приезжающим из-за железного занавеса. Тут вмешался Весневич, и пытающимся пробраться за занавес из Ладана. Кампилли поморщился. Его супруга пожала плечами. После секундного молчания тишину нарушила Сандра. Она протянула медленно, в нос, голосом, совсем не напоминавшим ее красивый смех: «Зачем ты так говоришь? Ты знаешь, что я этого не люблю». Не дожидаясь, пока она кончит, Весневич засмеялся: «Но все-таки жестоко направлять к Корси людей с такими просьбами. Сегодня он, наверное, лежит, заболел от страха. Сандра, он очень приличный человек, а какое это имеет отношение к предмету? Приличные люди всегда самые пугливые». Кампилли поспешил с разъяснением: «Никогда бы я не направил кого-либо в Ватиканскую библиотеку, не будучи вполне в нем уверен». Корси ни на мгновение не мог в этом усомниться, но, разумеется, он был поражен. Инцидент был исчерпан. За столом снова воцарился беззаботный шум. Я сидел лицом к большому окну, занимавшему половину стены. Глядя туда, я видел море и такое бесчетное количество дрожащих, ярко светящихся чешуек, что пришлось отвести глаза. Сандра Весневич сидела по той же стороне, что и я. Нас разделял младший из итальянцев. Синьора Весневич время от времени наклонялась в мою сторону и дарила меня улыбкой, либо обращалась ко мне с каким-либо пустым вопросом. Например: «Отец мне говорил, что вы поселились в пансионате пани Рагульской. Вы довольны?» «Да, конечно. Она очень симпатичная. Вы не находите?» «Несомненно. Ее брат тоже очень мил. Вы не считаете?» Под влиянием недавнего купания, жары, вина я отвечал немножко сонно. Вмешался Весневич: «Страшно скучные люди. Малинского, того, что живет у них, еще можно терпеть. Кстати, в последний раз на богослужении он сидел в одном конце церкви, а Козицкая в другом. Что-нибудь изменилось?» «То, что ты говоришь, отвратительно», — мягко возразила Сандра. Несколько минут спустя она снова о чем-то меня спросила. У нее были очень красивые глаза, продолговатые, чуть-чуть раскосые, коричневые. Я загляделся на них, вдобавок становилось все жарче, и, отвечая ей, я так спутал времена глаголов, что она ничего не поняла. Муж вполголоса объяснил ей, что я имел в виду. «Я ужасно говорю по-итальянски», — смутился я. «Да что вы», — возразила Сандра. «Мне пришлось бы 10 лет изучать польский, чтобы говорить так, как вы по-итальянски». 110, засмеялся Весневич. Тон его голоса был слегка иронический. Синьора Кампилли дотронулась до моей рюмки. Она делала это время от времени, безмолвно спрашивая, не хочу ли я еще вина. На этот раз она подкрепила жест словами: «Как ты находишь это вино? Твой отец очень его любил. Называется оно Орвета». Синьор Кампилли с самого начала называл меня по имени. Синьора Кампилли впервые обратилась ко мне на «ты». Я покраснел. Ее холодность в Риме огорчила меня. Сегодня она не была со мной холодна, но и отнюдь не ласково. Она относилась ко мне, как к нашалившему ребенку, которого теперь собирается простить. «Благодарю вас», — сказал я. Я протянул рюмку. Она ее наполнила. Еще некоторое время мы разговаривали об этом вине, о городке, по которому ему дали название и в котором я побывал проездом из Флоренции в Рим, и, наконец, об отце. Беседа наша длилась недолго, а содержание ее было довольно банальным, но, собственно говоря, в таком же тоне велся разговор в течение всего обеда, уже подходившего к концу. После кофе, который мы пили у окна, где стояли большие удобные кресла, супруги Кампилли ушли к себе наверх. Молодежь осталась. Мы по-прежнему разговаривали и шутили, но все более вяло. Мало-помалу сперва итальянки, потом итальянцы, а под конец и мы с Весневичем принялись листать иллюстрированные журналы. Целые груды их лежали на нижних полках столика, за которым мы пили кофе. Сейчас мы лениво просматривали журналы, а потом Весневич поднял нас. Мы снова пошли на пляж. На этот раз к нам присоединились супруги Кампилли в купальных халатах, он в желтом, она в розовом. Тут я узнал от нее, что они проводят в Астии не все лето. С середины августа они переезжают в Абруццы. У них там еще одна вилла. Дети Весневичей, я также знал их по фотографиям, которые Кампилли регулярно присылали отцу, уже несколько недель находятся там. В Астии для них слишком жарко. Для меня тоже слишком жарко, вмешался в разговор сеньор Кампилли. Но пока курия действует, то есть пока монсеньеры не разъедутся на воды и не начнутся большие вакации, я должен сидеть в Риме. Мы втроем шли медленнее, чем остальные. Ах да, то ли он только теперь вспомнил об этом, то ли намеренно выбрал именно этот момент. Отец Дево спросил тебе передать, что завтра будет тебя ждать. Позвони ему с самого утра, чтобы уточнить время. У меня забилось сердце. А что он думает о деле? Кампилли остановился, вытер платком пот с лица. Ничего не думает. На мой взгляд, он пока что пробует разобраться в том, что думают другие, и думают ли о нем вообще. Увидев смущение на моем лице, он немного погодя добавил: мы недолго разговаривали. Встретились вчера в роте на консультативном заседании, но в одном отношении я могу тебя успокоить. Он твердо хочет тебе помочь. Я не двигался с места. Он взял меня под руку и легонько потащил за собой. Я бы на твоем месте, сказал он, не падал духом. Только-то, я чувствовал, что больше он ничего не скажет. Жизненный опыт подсказывал ему, что надо придать мне бодрости именно в такой, а не в большей дозе. Быть может, даже не опыт, а инстинкт, регулировавший подобные вещи. И правильно. Но я сказал себе это только позднее, уже очутившись в воде. Я ожидал большего, поэтому в первый момент отпущенная мне доза показалась недостаточной и неопределенной. Однако она произвела действие. Нелепо было думать, что задачу можно решить с одного раза. Я все отчетливее понимал это. Завтрашний вызов к Девосу стал приобретать значение, и все большие значения после того, как я основательно это обдумал. 8. Отец Девос на этот раз принял меня у себя. Молодой иезуит из дежурной комнаты, которому я доложил о себе, указал мне, где находятся лифты, и, видя, что я растерялся и не знаю, куда идти, вышел из-за своего окошечка и проводил меня. Я поднялся на пятый этаж и снова заблудился. Довольно долго я блуждал по лабиринту бесконечных, ярко освещенных коридоров, пока наконец не очутился перед нужной дверью. На ней значился тот номер, который я искал. Я не сразу постучал. У меня сильно билось сердце, и я хотел сперва успокоиться. Дверь была окаймлена широкой дубовой рамой. Справа, на высоте замка, ее пересекало своеобразное устройство, состоящее из десятка кнопок и маленьких табличек. Дожидаясь, пока у меня пройдет сердцебиение, я принялся их разглядывать. На табличках за слюдяной пластинкой виднелись отдельные слова: библиотека, трапезная, часовня, терраса, аудитория, зал 1, зал 2, зал 3 и так далее. На последней, нижней табличке я прочел надпись «У себя». Она слегка светилась. Кнопка возле нее была вдавлена. Я постучал. Дверь приоткрылась. На пороге стоял отец Девос. Увидев меня, он молча отступил в сторону, чтобы дать мне пройти. На этот раз он мне показался еще меньше ростом. Возможно, потому, что комната, куда он меня ввел, была огромная с высоким потолком. Заметив, что я не двигаюсь, он дотронулся до моего плеча, а потом указал на кресло, стоявшее в глубине, возле письменного стола. Я подошел к креслу, но не сел. Тем временем отец Девос притворил дверь. Движения его были такие медленные и осторожные, словно он закрывал крышку драгоценной старинной шкатулки, а не самую обыкновенную дверь. Только теперь он поздоровался со мной, пожал мне руку, вернее, быстро к ней прикоснулся, и снова, не произнося ни слова, указал на кресло, приглашая сесть. Я сел. Тогда и он занял место за письменным столом. Молчание тянулось несколько минут. Я должен был что-то сказать и чувствовал, что не могу начать с общепринятых банальных фраз. От фигуры священника веяло важностью. Обиходные пустые слова его бы оттолкнули, следовало сразу приступить к делу. Проще всего было бы задать вопрос, имеющий прямое к нему отношение, а именно, что отец Девоз думает, составил ли уже мнение, или что-то в этом роде. Мне не удавалось перехватить взгляд отца Девоза. Он смотрел в мою сторону, но глаза его были прикованы к моему плечу или к какой-то точке на стене позади меня. «Я вам очень признателен за то, что вы пожелали вызвать меня», — сказал я наконец. Он кивнул головой и ничего не ответил, видимо, ожидая продолжения. «Тогда я начал наобум. Побывав у вас, отец, я потом много размышлял о том, не пропустил ли я какого-либо существенного обстоятельства дела. Мне кажется, не пропустил. Но, может быть, я ошибаюсь. В таком случае буду благодарен за любые вопросы. Спасибо, я понимаю». Снова тишина, но более терпимая, не столь безгранично пустая. Священник Девоз теперь перевел взгляд на письменный стол, заваленный книгами, тетрадями, листочками бумаги. Потом, словно желая навести порядок в своем сложном хозяйстве, он прикоснулся к одному предмету, к другому, причем так осторожно, как будто располагал их по местам с точностью, рассчитанной до миллиметра. В действительности он что-то искал. Найдя, наконец, нужный листок, он положил его перед собой так, как хотел, ровно и аккуратно, и наклонился над ним. В этот момент зазвонил телефон. Отец Девоз взял трубку. Он держал ее на большом расстоянии от уха. В трубке что-то быстро застрекотало. Продолжалось это довольно долго. Отец Девоз не шевелился. Я, не отрываясь, смотрел на его небольшую седую, красиво вылепленную голову. Если бы он не держал в руке трубку, могло бы показаться, что вот такой, как есть, усталый и вместе с тем внимательный, он выслушивает в исповедальной чьи-то признания. Наконец голос в телефоне замолк, ждал. Священник Девоз ответил: «Нет, теперь не могу, я занят». Он положил трубку на место, снова склонился над листком бумаги. Прежде чем он его изучил, вторично зазвонил телефон. «Хорошо, иду». Отец Девоз извинился, что покинет меня на минутку. Я тоже встал, чтобы размять ноги, но тут же почувствовал себя неловко от того, что нахожусь один в комнате, а на столе лежит бумажка с заметками, вне сомнения касающимися моего дела. Я подошел к двери и выглянул в коридор. Отец Девоз медленно прохаживался там в обществе довольно рослого священника, и тот вполголоса что-то разъяснял внимательно слушавшему, слегка сутулищемуся Девозу. Я думал, что они исчезнут за поворотом, но, дойдя до конца коридора, они повернули назад. Когда они подошли ближе, я предложил отцу Девозу подождать его в коридоре, пока он у себя в комнате продолжит разговор со своим собеседником. Девоз отказался. «Зачем же? Пусть вас это не смущает. Пожалуйста». Он отворил дверь. Я вернулся в комнату. Теперь я имел возможность разглядеть ее внимательнее. Справа, за занавесками, отгораживавшими целый угол, стояла железная кровать и рядом с ней, большой, вмурованный в стену умывальник. Занавески были раздвинуты посредине. У противоположной стены тоже висела занавеска, заслоняющая пюпитр со скамеечкой для молитв. Над ним дешевая литография с изображением какого-то святого, приколотая к стене кнопками, обтрепанная по краям, вся в пятнах. Чуть подальше двустворчатые книжные шкафы. И, наконец, окно. Я выглянул и увидел ту самую высоченную стену, которую рассматривал из окон приемной, но здесь ландшафт был более широкий, ведь смотрел я теперь с верхнего этажа. Терраса с висячим садом. Глядя снизу, я мог об этом только догадываться. Теперь я стоял как раз напротив террасы и видел деревья, кусты, беседки, бюсты и маленькие, изящные фонтаны. Все это уместилось на крыше одного крыла дворца. Я недолго восхищался этим чудом архитектуры, так как возвратился отец Девоз. Он еще раз просит его извинить и склоняется над листком. Я отхожу от окна, иду на свое прежнее место и мельком бросаю взгляд на листок. Безусловно, это вопросник. Я не уверен, касается ли он меня. Если да, то беседа может затянуться. Вопросник с виду очень подробный. Весь листок исписан бисерным почерком. Но, быть может, это не вопросник, а, к примеру, выдержки из разговора со мной. Заметки, относящиеся еще к первой встрече, а вовсе не список вопросов, заготовленных впрок. Увидим. Священник Девоз складывает руки, словно для молитвы, и опускает их на свой листочек. «Вы мне говорили, что ваш отец плохо себя чувствует, начинает Девос. Меня это огорчило. Я повторил то, что уже сказал во время первого посещения. Отца мучают приступы астмы, особенно частые, когда он бывает утомлен или взволнован. Тогда ему трудно разговаривать, он становится раздражительным, напрягает голос, отчего его состояние еще больше ухудшается. Поэтому он и решился послать меня сюда. Рассказывая все это, я мысленно упрекал себя за то, что слишком обстоятельно отвечаю на вопрос, заданный из чистой вежливости. К тому же я не был уверен, правильно ли поступаю, не говоря священнику Девосу всей правды. Отец советовал мне ничего от него не скрывать. Однако у меня не хватило духу признаться, что астма, как она ему не докучала, не удержала бы его от поездки. Унижения, ожидавшие отца в Риме, страшили его куда больше, чем приступы болезни. Священник Девос выждал, пока я кончу, после чего задал следующий вопрос, тоже связанный со здоровьем отца. Из этого второго вопроса я понял, что священником Девосом движет нечто большее, чем светская любезность. Досадное недомогание для адвоката. Не мешает ли ему астма заниматься своей профессией? Отец не занимается своей профессией, возразил я. Епископ Гожелинский, я уже слышал от вас об этом, прервал меня священник Девос. Я хотел бы знать в принципе, может ли ваш отец выступать. Меня ударило в пот, конечно. Священник Девос продолжал спрашивать деловым, спокойным тоном. Таково ваше мнение или так считают врачи? Ни разу я не слышал от врачей даже намека на то, что отцу вредно выступать в суде или вести переговоры с клиентами. Понимаю. Не расплетая рук, он передвинул их так, что приоткрылся листок. Наклонившись над ним, он сказал: «Таким образом, если бы не конфликт с его преосвященством Гожелинским, ваш отец мог бы по-прежнему вести дела». Безусловно, никогда раньше он не испытывал недомогания, о котором я упомянул. Я думаю, что приступы прекратились бы совершенно, если бы отец получил возможность работать и, наконец, перестал бы страдать. Священник Девос не отрывался от листка бумаги, лежавшего перед ним, но он не читал его. С низкого кресла, на котором я сидел, мне хорошо было видно, что глаза священника устремлены в одну точку. Из ваших слов, сказанных во время нашей первой встречи, я сделал вывод, что ваш отец добивается моральной сатисфакции, для него это вопрос чести. А между тем, если я хорошо вас понял, он озабочен прежде всего своими конкретными интересами. Я забеспокоился, и тем и другим. Ясно, спасибо, я понял. В этот момент я расхрабрился и задал вопрос, касающийся непосредственно самого дела. Не знаю, впрочем, была ли это храбрость или просто я больше не мог выдержать неизвестности. Запинаясь, я спросил: «Простите, как вы думаете, все уладится?» «Вероятно, вы имеете в виду, все ли уладится так, как желательно вашему отцу?» Я не сводил глаз с его лица и заметил, что легкая гримаса искривила его рот, когда он поправил меня. «Извините меня», — сказал я. «За что?» «За мой вопрос. Я знаю, что он неправильный, неуместный. Нет, он объясняется вашей молодостью. И хорошо, что вы его поставили, иначе вы ушли бы от меня с ощущением, будто не раскрыли передо мной сердца и не были со мной откровенны. Вы понимаете меня, разумеется. Но на заданный вопрос я ответить не могу. Вашего отца постигло большое несчастье. Он лишился доверия своего епископа. Ведь можно доказать, что обвинение, которое епископ Гожелинский выдвигает против моего отца. Епископ Гожелинский не выдвигает против вашего отца никаких обвинений. Как это? Удивился я. Ведь, прошу меня не прерывать, Торунская курия ничего не писала в трибунал священной роты по поводу вашего отца. Из этого следует сделать вывод, что ваш отец не совершил никаких проступков, не нарушил ни одного постановления, ни одного правила. В противном случае декан трибунала, согласно соответствующим предписаниям, давно уже был бы об этом осведомлен. Зато неоспорим другой факт. Епископ Гожелинский не питает к вашему отцу того доверия, которое необходимо таким людям, как ваш отец, чтобы заниматься своей профессией, столь тесно, столь нерасторжимо связанной с местной курией. Я был весь мокрый от пота. Должно ли это означать, что здесь, то есть в Риме, ничего не удастся уладить и все надо решать на месте, в Торуни? Зазвонил телефон. Священник Девос поднял трубку. «Нет, нет», — сказал он, — «мы уже кончаем. Просто разговор наш несколько затянулся. Одну минуточку». Он извинился и прикрыл трубку рукой. «Вы сейчас свободны?» — обратился он ко мне. «К вашим услугам, «Разумеется, он сейчас свободен», — сообщил священник Девос своему собеседнику. «Я сразу же его пошлю к вам, монсеньер. Он будет у вас через четверть часа. До свидания, до свидания». Он положил трубку и дал мне следующее указание. «Спуститесь, пожалуйста, сейчас же вниз. На площади стоят такси. Скажите, чтобы вас отвезли во дворец канцелярия. Там помещаются отделы роты. Вы подниметесь на четвертый этаж к монсеньеру Рига, заместителю декана этого трибунала. Я с ним разговаривал, так как сеньор-адвокат Кампилли сказал мне, что вы собираетесь посетить монсеньера Рига. Что касается меня, то я, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Не могу даже дать оценки правовой стороны конфликта, поскольку, с точки зрения церковного права, между вашим отцом и его епископом нет конфликта. А теперь поторопитесь. Я-то сейчас располагаю своим временем, ведь в университете каникулы, но рота еще работает. Поэтому воспользуйтесь тем, что у монсеньера Рига оказалась свободная минута, и извинитесь перед ним, я виноват, что так долго вас держал. Дольше, чем следовало. Я склонился к его руке и поспешно вышел. В данный момент меня занимало только одно, как бы поскорее попасть в Палаццо делла Канцеллерия. От Пьяцца делла Пилотта это было далеко. Но когда такси пробилось сквозь последний затор автомашин на углу Корсо 40 Виктора Эммануила и Палаццо Канцеллерия, все подробности моего визита к священнику Девосу внезапно сложились в единую картину. Пожалуй, я не обольщался относительно позиции отца Девоса. Он принял меня у себя, наверху, чтобы подсластить пилюлю, и перевел стрелку на официальные пути роты, когда понял, что фундамент у моего дела шаткий. Все это было мне ясно. Ясно как день. Меня охватило чувство безнадежности. Однако ни на мгновение я не допускал мысли о том, чтобы не пойти к монсеньеру Рига. Не знаю, как объяснить, но если уж человек впряжется, так продолжает тянуть лямку, даже если это безнадежно и бессмысленно. 9. Я вошел в здание роты. Швейцар указал мне, как попасть на четвертый этаж. В канцелярию вела огромная лестница с широкими и низкими ступеньками. Поднимаясь по ней, я прикасался к каменной балюстраде, за которой раскинулся великолепный двор. Балюстрада была холодная, меня так и тянуло прильнуть к ней всем телом. Беспокойства я не испытывал, во всяком случае, в гораздо меньшей степени, чем накануне первого визита к отцу Девосу. Мне только хотелось бы лучше подготовиться к встрече с монсеньером Рига, посоветоваться с Кампилли, как вести разговор, чего остерегаться, на что нажимать. Я мало возлагал надежд на предстоящую встречу, и вместе с тем у меня не выходило из головы, что из списка лиц, составленного отцом, остались только двое: священник Девос и монсеньер Рига. Я уже знал, какой помощи можно ждать от первого. Если и от второго будет такой же толк, то неясно, что же мне еще остается делать в Риме. Двор больше не был виден. Внутри здания лестница стала уже и с каждым этажом все круче. Наконец на светлой каменной стене появилась черная эбеновая дверь с большой медной табличкой «Сацрарота 41». Я позвонил. Безрезультатно. Снова позвонил. Никакого отклика. Я нажал ручку. Дверь была не заперта. Небольшой вестибюль. В нише за черным столом, служитель, благоговейно складывающий выпуски каких-то ватиканских изданий. Несколько черных кресел, жестких, без обивки. Стены голые. Пусто и по-больничному чисто. Я сообщил служителю, что меня вызвали к монсеньеру Рига. Ничего не ответив, он встал и пошел по одному из двух коридоров, которые вели из вестибюля. Он не спросил, как моя фамилия, вообще ничего не спросил, поэтому я последовал за ним. Тогда я услышал его голос, вежливый, но явно недовольный. «Сеньор, вы, кажется, у нас впервые». В голосе звучало скорее сожаление, нежели упрек. «Ждать надо здесь». Он указал рукой на кресло, ушел и вскоре вернулся. «Монсеньер просит вас к себе», — сказал он. «Третья комната направо». Он подвинулся, чтобы пропустить меня, но, пока я не нашел нужной мне двери, не тронулся с места, наблюдая за каждым моим шагом. Я постучал. «Аванти». 42. Я вошел в просторный, обитый зеленой материей кабинет, в котором всего было много: мебели, картин, канделябров и зеркал. Монсеньер Рига, массивный, с большим розовым лицом, лишенным каких-либо характерных черт, чуть тяжеловато поднялся из-за стола. Приветствовал меня он мило. Проще говоря, обычно, естественно. В Риме меня так встречали впервые. Без всякой скованности или подчеркнутого радушия, за которым скрывалось холодное безразличие, и без того пристального, недоверчивого интереса, который всегда так раздражал меня.